Я покачал головой, собираясь вставить, что, мол, товарищи все перевелись в августе 1991 года, а теперь только господа и граждане. Но он досадливо поморщился и опять ошарашил. «О, ты хочешь сказать, что товарищи все повывелись в августе 91-го?» «Я знаю. Я не то имел в виду. В общем, мне нужен помощник, честный, порядочный, хорошо воспитанный, предпочтительно со знанием английского, поскольку придется часто встречаться с представителями инофирм». «А вы сами?» «Сам я, кроме русского и грузинского, языками не владею. А когда пользуешься услугами переводчика, не можешь быть уверен, что он не агент конкурирующей фирмы». «Да, это я понимаю. Кроме всего прочего, неплохо, если этот товарищ хорошо ориентируется в экстремальной ситуации и может в случае чего защитить». «Но ведь у вас столько телохранителей». «Телохранителей не всегда можно брать на некоторые мероприятия. Потом, телохранители имеют свойство покупаться теми же конкурирующими фирмами. Ну и еще масса нюансов. Бывают такие поручения, которые никому, кроме самого верного человека, доверять нельзя. Понимаешь?» «А, значит, я получаю должность верного человека». «Считай пока что так. В структуре фирмы твоя должность будет именоваться личный секретарь-президент». «А разве у тебя нет секретаря?» «Я не вводил должность личного секретаря, считая до недавних пор, что могу обойтись без него. Но я устаю, и мне нужен молодой, сильный товарищ, который часть моих проблем возьмет на себя. Это при том, что только в главном офисе работает больше людей, чем в каком-нибудь магазине. Все мои помощники и заместители, все начальники отделов имеют соответствующее образование и определенные стремления. Если я буду допускать ошибки, это нанесет ущерб и делам, и моему авторитету». «А почему кто-то из помощников не может взять на себя функции секретаря?» «С недавнего времени я стал искать человека в своей среде. Долго прикидывал, перебирал и пришел к выводу, что нужно брать со стороны, нейтрального, так сказать, и чтобы этот человек обладал всеми теми качествами, что я перечислил раньше. Выбор пал на тебя». «Так неожиданно. Ты мне подходишь еще и потому, что будешь зависеть от меня. В моем успехе будет твое процветание. Это нетрудно организовать. А еще я спас тебя. Возможно, от смерти, а уж от нищеты это точно. Надеюсь, ты не из тех людей, которые такое забывают. Мне не нужно каких-то проявлений благодарности. Просто будь самим собой. То есть, насколько я могу о тебе судить, ты человек порядочный». «Спасибо. Ничего унизительного в твоих функциях не будет. Я дам тебе отдельный кабинет, наделю необременительными обязанностями, чтобы не особо бросалась в глаза твоя главная задача — поддерживать меня во всем». «А вдруг я вообще не смогу? Я ведь никогда в офисах не работал. У тебя будет испытательный срок — 2 недели. Я еще присмотрюсь к тебе, проверю в разных ситуациях, хотя думаю, что первое впечатление самое верное. Об оплате и прочем позже договоримся. Так как?» «Я согласен». Голос мой прозвучал твердо и успокаивающе, дескать, «Не дрейф, старина, прорвемся. Это мне знакомо, это мне нравится, помогать, защищать. Ну вот и отлично. то он как-то устало потер лоб. Глава пятая. Поначалу мне у Дона пришлось туговато. Начнем с того, что в своей предыдущей жизни я привык работать до седьмого пота, надрывая мышцы и глотку, рискуя здоровьем, а подчас и жизнью, чтобы добиться определенного результата. В армии, которую все, кому не лень, ругают и называют не иначе, как насквозь прогнившей и безнадежно устаревшей, как это ни покажется странным, люди вкалывают больше, чем на гражданке. Не знаю, как наверху, а внизу вкалывают. Конечно, при наличии умного командира, который умеет заставить подчиненных эффективно и с пользой трудиться. В спецназе дураков руководителей не держат. Можете мне поверить на слово. Если это вас не устроит, сходите, пообщайтесь лично. Затем наличие вполне конкретного результата либо есть, либо нет. Либо ты научил своих пацанов всему, что необходимо, и сумел подготовить их так, что операция прошла без сучка, без задоринки, либо завалил операцию, и есть жертвы. В первом случае никто тебе не даст орден и не вознесет до небес, это норма, твоя работа. Во втором случае с тобой будут тщательно разбираться. А потом хорошо, если ткнут в другое место или уволят, а могут отдать под суд. Все будет зависеть от степени виновности и от количества жертв. В общем, цель вполне ясна. Понятны способы и средства ее достижения.